Глава 9. В приемном покое Олли спал, положив голову Энш на колени. Это придавало ей вид заботливой, неравнодушной матери, что было прекрасно, хотя и совершенно неверно. На самом деле она очень сердилась на сына. Ему вкололи морфин, и он спокойно заснул, растянувшись на трех сиденьях. Вот бы ей тоже немного морфина. Вместо этого она прикована к липкому сиденью своим 8-летним ребенком, не имея возможности двигаться и даже дотянуться до телефона. Олли издал долгий сонный вздох. Энж, конечно, знала, что ей повезло. Все могло бы пойти совсем по-другому. Она вспомнила ту долю секунды после того, как услышала хруст костей, ледяной, парализующий страх. К тому времени, как она заставила свои ноги двигаться, Изабель уже была рядом с ним, аккуратно оценивая его травмы, и говорила низким, успокаивающим голосом. «Голосом матери», — вспомнила Энж. Слава богу, мистер Ларрит успел вовремя затормозить, но Олли запаниковал и приземлился всем своим весом на запястье. Без сомнения, оно было сломано и довольно сильно. Но так как его жизни ничто не угрожало, мысли Энж немедленно переключились на практические вопросы. В первую очередь нужно найти кого-нибудь, кто присмотрит за Уиллом. Она вызвала няню, так как не хотела беспокоить никого из соседей. Она знала, что им, скорее всего, придется ждать в приемном покое несколько часов, прежде чем ему наложат гипс. Придется заполнять всякие бумаги, идти в аптеку за обезболивающими. Лукас приехал для моральной поддержки, но сейчас его, конечно, нигде не было видно. У Лукаса была привычка исчезать. Иногда Энж казалось, что она вышла замуж за пожилого человека с болезнью Альцгеймера, если судить по тому, как часто ей приходилось его искать. В любую минуту он мог вернуться с каким-нибудь новым знакомым, который, например, чистил апельсины во фреш-баре. В таких случаях Лукас всегда был искренне увлечен. «Она чистит апельсины! Бьюсь об заклад! Ты никогда не думала о том, кто это делает, не так ли? Ты просто пила свой сок и даже не задумывалась об этом!» Лукас находил всех и вся удивительными. Именно так они и познакомились в местном кафе. «Вы агент по недвижимости? У вас свой бизнес! Эй, парень с газетой, ты слышал? Она агент по недвижимости!» Энж была очарована. А кто бы не был. Привлекательный мужчина, который назвал ее удивительной. К сожалению, это качество с годами стиралось. Впечатлить его было уже не так легко. Энж посмотрела на настенные часы. Они приехали 1,5 часа назад, и каждая минута с тех пор тянулась вечно. Энж нечасто попадала в приемный покой, но каждый раз ей хотелось, чтобы ее болезнь, или чаще болезнь ребенка, была чуть похуже. Конечно, не опасной для жизни, но достаточно серьезной, чтобы их побыстрее приняли. Боль в грудной клетке, по-видимому, была таким симптомом. Если сказать, что болит грудь, пропустят без очереди. «У 8-летних детей вообще случаются сердечные приступы», — подумала она. Через 10 минут Лукас наконец появился с пакетом чипсов и бутылкой воды. Он подмигнул ей, и Энж облегченно вздохнула. У нее затекли ноги, и она ужасно хотела в туалет. Олли был настолько одурманен, что, вероятно, даже не заметил бы, если бы она выскользнула из-под него и дала Лукасу сесть на ее место. Могло бы получиться отличное фото для Инстаграма. Она бы поставила хэштеги «папа и сын», «сломанная рука», «мальчики такие мальчики». Но когда Лукас приблизился, симпатичная женщина лет 30 с небольшим, с белокурым малышом на коленях, помахала ему рукой. Он остановился. Ради всего святого. Энж нетерпеливо махнула ему рукой, и он снова прибавил скорость. «Где ты был? Я сейчас описаюсь!» «Прости, я просто...» «Неважно, просто поменяйся со мной местами, хорошо?» Но прежде чем Энж успела встать, за спиной Лукаса появилась та женщина с малышом на руках. Ребенок был одет в синий костюмчик, белокурые волосы свисали до плеч. Мать, вероятно, была одной из тех хиппи, которые хотели растить детей без гендерной идентификации. «Лукас», — сказала женщина, нахмурившись, — «это ты?» Лукас обернулся. Секунду он молчал, И тут: «Эрин, как поживаешь?» Она показала на ногу ребенка, обмотанную зеленой повязкой. «Что случилось?» — спросил Лукас. Чарли обожгла ногу в ванной. Она повернула горячий кран, когда мамочка отвернулась. «Ого!» — пробормотала Эндж. «Значит, это девочка. С именем мальчика». «Как оригинально!» Лукас обернулся к Эндж, возможно, просто вспомнив, что она все еще здесь. Она сидела под Олли, поддерживая его на удивление тяжелую голову двумя руками, пока он дремал, ничего не замечая. Эндж хотела сказать Эрин, что ей очень жаль слышать о ноге ее бесполого ребенка, но у них в семье своя чрезвычайная ситуация, так что будет лучше, если они поболтают в другой раз. Но, конечно, это было бы невежливо. «Эндж», — сказал Лукас, — «это Эрин, моя клиентка. Я недавно фотографировал Чарли. Эрин, это моя жена Эндж». Эрин окинула взглядом Эндж и изо всех сил постаралась улыбнуться. Эндж знала, что многие оказываются разочарованы, узнав о ее существовании. Лукас умел влюблять в себя людей благодаря искреннему интересу к ним, не говоря уже о привлекательности. Как она могла винить Эрин за неприязнь к ней? Эндж посмотрела на сонного ребенка, который начал засыпать в объятиях Эрин. Это была чудесная малышка. У нее были очень красивые нефритово-зеленые глаза. У Эндж возникло странное ощущение дежавю. «Чарли выглядит усталой», — сказала она. «Да», — сказала Эрин, — «я лучше отвезу ее домой». «Хорошо», — подумала Эндж. Голова Олли тяжелела, а ее мочевой пузырь был уже опасно переполнен. «Тебе нужна помощь с машиной?» — спросил Лукас. Эндж удержалась, чтобы не выругаться. Эрин поправила ребенка на руках. «Скажи нет», — мысленно приказала ей Эндж. «Просто, мать твою, скажи нет!» «Вообще-то это было бы здорово. У Эрин маленькая сумочка и легкий ребенок. С чем, черт возьми, ей нужна помощь?» Или она думала, что, получив разрешение подержать ее сумку, Лукас забудет о существовании своей жены и влюбится в нее? Эндж привыкла к тому, что люди обожают ее мужа, но это не значит, что ей это нравится. Во-первых, это оскорбительно для Лукаса. Его личность больше, чем внешность. Лукас добрый, смелый, спокойный. Когда мальчики в 157-й раз просят на завтрак мороженое, и она готова придушить их, Лукас просит перечислить дела на день, а затем подсчитывает, хватит ли сахара и жира, чтобы все осуществить. Звучит смешно, но дети всегда ведутся на это. Возможно, дело в том, что он с ними заодно, а не читает нотации. В нем была творческая жилка, столь необходимая их семье. Если бы планы на выходные определяла Эндж, они бы просто таскали детей с одного занятия на другое, а потом сидели бы на диване. Но Лукас этого не терпит. Каждые выходные у них было семейное приключение. На пляже, за городом, даже просто в парке. Одно из любимых приключений Эндж случилось один раз, когда дети были еще малышами, и они пошли в парк без игрушек, без гаджетов и даже не на детскую площадку. Несколько часов они просто шли за детьми, собирая палки, камни и снимая кору с деревьев. Эндж ни за что в жизни не согласилась бы на это, если бы Лукас ее не уговорил. И да, она согласилась. И да, это было круто. Высокий, широкоплечий, с золотистой кожей. В свои 43 года он все еще восторженно вертел головой в поисках чего-нибудь интересного. Он был в хорошей форме. Регулярно тренировался с Беном Уокером в шет. Носил футболки с своеобразным вырезом и джинсы, а не рубашки на пуговицах с короткими рукавами и хлопчатобумажные брюки, которые носит большинство мужчин его возраста. Его песочные волосы только начинали сидеть, что делало его еще более привлекательным. Конечно, Эндж и сама была не дурна. Она заботилась об этом. Регулярно занималась пилатесом, ходила к парикмахеру и косметологу. Она не собиралась быть старомодной женой великолепного мужчины. Недавно начала колоть детский ботокс. Доза чуть меньше, чем обычная, чтобы сгладить морщины, но все же не менять естественное движение лица. Эндж решила, что если она будет хорошо выглядеть дома, то то Лукасу не придется смотреть налево. Сейчас она наблюдала, как он ведет эту странную женщину к выходу. Он нес ее сумку, которая, как теперь она увидела, похожа на ту, что прилагается к коляске. А Эрин держала ребенка. Когда они подошли к дверям, в помещение ворвалась каталка, окруженная четырьмя фельдшерами, и Лукас коснулся руки Эрин. Они оба отступили в сторону. Его рука оставалась на ее плече в течение нескольких секунд, пока не освободился проход. «Оливер Фенуэй!» Энш огляделась по сторонам. Женщина в зеленом халате и таких же бахилах поверх туфель посмотрела в свой планшет и снова оглядела приемное отделение. «Оливер Фенуэй! Мы здесь!» Ей все еще жутко хотелось в туалет. Она похлопала Олли по плечу. Он открыл глаза и тут же снова их закрыл. С третьей попытки ей удалось поставить его на ноги и подвести к доктору. Прежде чем войти в отделение, она оглянулась на двери, ведущие на парковку. Лукаса нигде не было видно.